Глава 10. Господь сказал Моисею: «Сделай две трубы, из чеканного серебра сделай их. Они будут служить тебе, чтобы созывать общину и чтобы подавать сигнал к выступлению. Если протрубят в обе трубы, вся община должна собраться к тебе ко входу в шатер встречи. А если протрубят в одну, к тебе должны собраться только вожди, главы кланов Израиля. Когда протрубят сигнал стрелью, пусть отправляются в путь те войска, что расположились на восточной стороне. А когда во второй раз протрубят сигнал стрелью, те войска, что на южной стороне. По сигналу стрелью войска снимаются с места. А чтобы созвать собрание, трубите просто без стрелей. Трубить в трубы должны священники, потомки Аарона. Это вам предписание навеки. Соблюдайте его из рода в род. Когда будете воевать на своей земле с напавшими на вас врагами, то трубите в трубы. Это будет напоминанием о вас пред Господом, вашим Богом, и вам будет дарована победа. В дни радости, в праздники и новолуние трубите в трубы. Трубите в трубы, принося жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, ваш Бог. Во второй год, в 20-й день второго месяца, облако поднялось над скинией завета, и сыны Израилевы двинулись в путь, покидая Синайскую пустыню. Облако остановилось в пустыне Паран. Это был первый раз, когда они выступили в поход, следуя указаниям Господа, данным через Моисея. Сначала в путь пустилось войско потомков Иуды, отряд за отрядом. Их возглавлял Нахшон, сын Амминадава. Отряд племени Иссахара возглавлял Нетанел, сын Цуара. Отряд племени Завулона возглавлял Элиав, сын Хилона. Затем была разобрана скиния. Потомки Гершона и потомки Мирари отправились в путь, неся скинию. Затем выступило войско Рувима, отряд за отрядом. Их возглавлял Элицур, сын Шедеура. Отряд племени Симеона возглавлял Шелумиэл, сын Цуришаддая. Отряд племени Гада возглавлял Ильясав, сын Деуэла. Затем отправились в путь потомки Кехата, неся священные предметы. К их приходу на новое место скинию уже должны были установить. Затем выступило войско потомков Ефрема, отряд за отрядом. Их возглавлял Элишама, сын Аммихуда. Отряд племени Манассии возглавлял Гамлиэл, сын Педацура. Отряд племени Вениамина возглавлял Авидан, сын Гидеани. Последним выступило войско потомков Дана, отряд за отрядом. Их возглавлял Ахиезер, сын Аммишаддая. Отряд племени Асира возглавлял Пагиэл, сын Охрана. Отряд племени Нефалима возглавлял Ахира, сын Энана. Таков был порядок движения сынов Израилевых, когда они выступили в поход, отряд за отрядом. Моисей сказал Хававу, сыну Реуэла Медианитянина, тестя Моисея: «Мы направляемся в ту землю, которую Господь обещал нам отдать. Идем с нами, и мы позаботимся о том, чтобы тебе было хорошо, ведь Господь обещает сделать Израилю много добра». Но тот ответил: «Нет, я вернусь в свою страну, на родину». «Не оставляй нас», — сказал Моисей. «Ты умеешь находить нам удобные места для стоянок в пустыне. Ты будешь нашими глазами. Если ты с нами пойдешь, и Господь сотворит нам добро, мы позаботимся, чтобы и тебе было хорошо». Отправившись от горы Господней, они шли три дня, и все три дня ковчег договора с Господом двигался впереди, чтобы находить и указывать им места для ночлега. А днем, когда они покидали стоянку, облако Господне поднималось над ними. Когда ковчег трогался в путь, Моисей говорил: «Вперед, о Господь! Пусть рассеются твои враги, пусть недруги твои бегут прочь». А когда ковчег останавливался, Моисей говорил: «Вернись, Господь бесчисленных тысяч сынов Израилевых».